Глава третья. Следствие ведут лопухи. «Что-что у вас случилось?» — переспросил Колян, чем-то громко стуча и скрипя. Звуки, доносящиеся до меня, наводили на мысль о мчащейся по полю боя конармейской тачанке образца 1918 года. Ее рессоры скрипели, колеса громыхали по кочкам. Станковый пулемет пока молчал, но вражеские пули уже свистели. И аккурат у моего виска, поскольку вся эта богатая полифония доносилась из прижатого к уху смартфона. Тема давних битв, начатая в театре, упорно сохраняла актуальность. «Ты где и что делаешь?» — спросила я, мысленно примерив на мужа конармейскую буденовку с красной звездой и решив, что этот винтажный головной убор ему к лицу. Еще подумала, что если кто-то изобрел машину времени, то я тоже хочу ею попользоваться. Неплохо было бы сгонять в 2008 год и прикупить биткоинов на всю зарплату. «Где я могу быть? Дома, конечно. Готовлю ужин. Сам. Кручу фарш для котлет на мясорубке. Жарю картошку с луком», — объяснил Колян со смесью обиды и гордости в голосе. «Огонь под сковородкой убавь, у тебя картошка во все стороны стреляет», — посоветовала я. «И ручку мясорубки крути плавно, без рывков, тогда она не будет грохотать и скрипеть». «Да, мой командир». «Так что ты сказала, у вас там случилось?» «Герой праздника, старичок-бенефициант, погиб в процессе съемок». «Какой ужас!» В смартфоне приглушенно громыхнуло, и треск со свистом прекратились. Очевидно, Колян проявил солдатскую смекалку, накрыл сковородку крышкой, и слышимость сразу улучшилась. «С другой стороны, разве не об этом мечтают все артисты? Умереть на сцене». «Строго говоря, он умер не на сцене, а под ней», — уточнила я. «Упал в оркестровую яму и сломал себе шею». «Значит, съемки закончились досрочно, и ты скоро будешь дома». «Наоборот. Я звоню предупредить тебя, что заночую либо у Марфеньки, либо у тетушки, если она придет в себя настолько, что можно будет везти ее домой на Петроградку. Прямо сейчас старушка пьет, как воду, какую-то домашнюю настойку на спирту, о которой Марфенька сказала, что это превосходное успокаивающее средство». Я выглянула в щелку между плотными шторами, которые задернула за собой, уединившись в эркере с окном для приватной телефонной беседы, оценила диспозицию в гостиной и добавила: «Они обе ее пьют. Точнее, уже допивают». «Я понял. Держитесь там. Мне пора жарить котлеты. У меня на второй сковородке уже масло плюется, как верблюд», — скороговоркой выдал муж и отключился. Вот же чёрствый человек. Вопрос, о ком заботиться, о ближнем или о котлетах, для него даже не стоит. Я сунула смартфон в карман, вернулась в общее пространство гостиной и нарочито бодро объявила: «Ну вот, мужа я предупредила, остаюсь с вами на ночь. Будет у нас что-то вроде пижамной вечеринки». «На стоечке?» Тетушка приподняла бутыль и вяло поболтала ею в воздухе. «Разве что глоточек. А потом чайку попьем». Я глянула на старинные напольные часы в лакированном краснозеревянном корпусе. «Через 40 минут в итальянской кондитерской на той стороне канала начнется счастливый час с 30% скидкой. Я сбегаю и куплю чего-нибудь вкусненького». «Не надо бегать. Нам все доставят. Я уже сделала заказ по телефону». В гостиную вошла Ирка и плотно прикрыла за собой двустворчатые двери. «Фух, наконец-то башибузуки уснули. Я уж думала, они никогда не угомонятся». «Еще бы. Такое потрясение», — уныло кивнула Марфенька и длинно всхлипнула. Все посмотрели на нее. Заметив это, старая актриса моментально выпрямила спину и с блеском отыграла короткий мимический этюд «Безмолвная скорбь». Мне, однако, хотелось обсудить трагическое происшествие, а главное — понять, почему дамы так сильно расстроились. Для всех нас, кроме разве что Марфеньки, Борис Барабасов был человеком чужим, и всеобщее потрясение представлялось мне не вполне обоснованным. Особенно удивляла реакция тетушки, стальной леди фасона Маргарет Тэтчер. Жалко, конечно, уважаемого Бориса Барабасова, зато он погиб именно так, как мечтают все артисты. На сцене. Начала я издали, использовав подсказку мужа. И жизнь прожил долгую, интересную. А финал ее оказался таким трагическим. Так ведь никто не знает, что нам готовит судьба. «Ах, если бы судьба...» Вздохнула тетя Ида и хлопнула очередную рюмашку успокоительного. Об эффективности хваленого средства я бы поспорила. Старушки вылокали на двоих уже 300 граммов этого пойла, а все еще были на нервах. «Что ты этим хочешь сказать, Идочка?» Марфенька подперла щечку кулачком и печально воззрилась на подружку. «Никакая это не судьба!» Тетушка, наконец, выпустила из рук бутылку и закрыла ладонями лицо, из-за чего ее последующие слова прозвучали невнятно. «Му-му-му, му-му, му-му-му-му!» «Ида, дикция!» Марфенька пристукнула ладонью по столу. «Говорю, это я во всем виновата!» Открыв лицо, отчетливо проартикулировала тетушка. «В чем во всем?» уточнила я, присаживаясь за стол. На соседний стул тяжело опустилась Ирка. «В гибели Барабасова, в чем же еще?» Тетя Ида шумно вздохнула. «Это же я, дура старая, закричала, когда не надо было, как полоумная. Борис, вперед!» А он послушался, не остановился и сверзился в яму. «Ах, вот оно что!» С некоторым облегчением пробормотала я. Стало понятно, почему тетушка так расстроена. «Но ты зря себя винишь, дорогая». У Барабасова имелся наушник, а в нем режиссер, и это он должен был его вовремя остановить. Уверена, что твоего голоса Борис даже не услышал. «Думаешь?» Тетушка посмотрела на меня с надеждой. «Будь уверена». Марфенька похлопала ее по запястью. «Это не ты виновата, а я. Из-за меня Барбариска погиб. Ах, вечно я приношу мужчинам несчастье». «Вот тут поподробнее», — устало попросила Ирка, хотя это было совершенно излишне, потому как Марфенька, видно же, как раз собралась отыграть очередную драматическую сцену. «Помните, в перерыве я навестила Борю в его гримерке. Там было что-то вроде закрытого фуршета для наших театральных». Старая актриса серии выразительных гримасок изобразила участников фуршета, позволив догадаться, что ни к кому из них она не питает особой симпатии. «На удивление, приличный стол. Корзиночки с икрой, канапе с бужениной, сырная тарелка, фрукты и примиленькие пирожные, малюсенькие, на один укус». Марфенька прозовела, оживилась, но вовремя спохватилась и состроила грустную мину. «И это я уговорила Барбариску выпить шампанского». Она замолчала, сокрушенно покачивая головой. «И что?» — поторопила я, поскольку мхатовская пауза затянулась. «Как что? Он давно уже не употреблял. Но мне, конечно же, поддался, махнул аж 2 фужера. И вот результат. Пошел, шатаясь, не вполне себя контролируя, и не сумел вовремя остановиться». «Вы думаете, это ваша вина?» Да нет же, послушайте, что я расскажу. Ирка решительно потянулась к псевдоуспокаивающей настойке, поискала взглядом чистую рюмку, не нашла, понюхала бутылку, скривилась, подскочила, сбегала в прихожую, где оставила свою сумку-самобранку, и вернулась уже с открытой и початой четвертушкой коньяка. Любезно предложила мне. «Хлебнешь?» Я молча помотала головой. «Ну, за душевное здоровье!» Ирка снова приложилась к пузырьку, села за стол, длинно выдохнула и решительно продолжила. «Боюсь, что в случившемся виноваты мои башибузуки. Манюне было скучно, и он развлекался с лазерной указкой, светил как раз на Барабасова. Мог ослепить его, вот дед и ухнул в яму». «Да брось, какая лазерная указка? Там было столько мощных приборов, натуральное световое шоу». Я попыталась успокоить подругу, но не преуспела. «Вот именно, света было много», — согласилась она. «Масяня от Манюни не отставал. Пускал на сцену солнечные зайчики и тоже деду в глаз, где он только зеркальце взял. Я не давала». «Ой, это я дала». Я подпрыгнула, сидя. Подобрала на полу чью-то пудреницу, подумала Марфы Ивановны, сунула Масе, чтобы он по рукам передал. Выходит, я тоже виновата в смерти Барабасова. «А что за пудреница?» Не кстати заинтересовалась Марфенька. «Да о чем ты, дорогая?» Окоротила ее тетушка. «Тут другой вопрос по-настоящему важен. Кто виноват в трагической смерти Бориса? Есть обоснованные подозрения, что кто-то из нас с вами. И как же теперь с этим жить?» Мы с Иркой переглянулись. «Я вижу только одно решение этой проблемы», — неохотно призналась я. «Видит Бог, я не искала очередной детективной истории. Она сама нас нашла, как, впрочем, обычно и бывает. Мы должны расследовать гибель Барабасова», — припечатала Ирка и залпом допила свой коньяк. Богемный образ жизни не предполагает ранних подъемов, поэтому я ни секунды не сомневалась, что разбудившие меня шумы, характерные для приготовления обильного завтрака, производит не хозяйка дома. И не тетя Ида. Та сладко посапывала, подложив сложенные корабликом ладошки под щеку. Успокаивающая настойка все-таки подействовала. Просто не сразу. Я села в кровати и присмотрелась к антикварным напольным часам. В комнате, отведенной Марфенькой нам с тетушкой, такие тоже имелись. Высокие, массивные, больше похожие на предмет мебели, чем на прибор, потому что определить по ним время — непростая задача, особенно с просонья и в полутьме. Циферблат очень щедро декорирован, и стрелки нужно еще разглядеть. При соответствующей попытке взгляд первым делом натыкается на упитанные телеса золотых ангелочков, обращенных к зрителю всякими разными ню. Стараясь не пялиться на литые сияющие попы крылатых младенцев, я выяснила, который час. Начало 9. По коридору за дверью стопотом пробежались короткие крепкие ножки вполне живых детей. И стало окончательно ясно, кому это не спится. Башибузукам и их любящей мамочке. Я встала, оделась и выскользнула в коридор, постаравшись не разбудить тетушку. Наведалась в санузел, потом направилась в кухню, откуда тянула вкусными запахами какао, овсянки на молоке и свежей выпечки. Еще в коридоре я снова услышала дружный топот, какую-то возню, а потом короткую перекличку. «Пост сдал, пост принял». Голос, что примечательно, был один и тот же, прекрасно мне знакомый. Хлопнула наружная дверь, проскрипел, проворачиваясь ключ в замке, и стало тихо. Я выглянула в прихожую и увидела там Ирку. Она стояла у огромного мутного зеркала в резной раме вишневого дерева, старательно накручивая на палец рыжий локон, совсем как Фрекенбок в мультике, только что не приговаривая: «А я сошла с ума! Ах, какая досада!» Хотя беседа с самой собой определенно не показатель здравого ума. «Что ты сдала и приняла?» — спросила я мягко. «Сумасшедшими, даже тихими, по-другому нельзя». «Сдала я, а приняла Мара», — ответила Ирка, оторвавшись от зеркала, быстро прошла в кухню и выглянула там в окно. Я последовала за ней и успела увидеть знакомый автомобиль, который как раз отъехал от подъезда. «Это машина Боровского?» — спросила я. «Угу». «А в машине Баши Бузуки». Могла и не спрашивать. Мордахи, влипшие в заднее стекло, были вполне узнаваемы. «Угу. Ты сплавила деток к их тете?» «У Ирки есть сестра-близнец Марина. Она вообще-то москвичка, но минувшим летом вышла замуж за археолога из Петербурга и теперь живет с ним в северной столице». «Почему сразу сплавила? Как будто это только мне нужно». Ирка отлепилась от подоконника и переместилась к кухонному столу. «У Мары с мужем тоже когда-нибудь будут дети. Пусть заранее готовятся и привыкают. А я смогу сосредоточиться на нашем детективном деле». Она села, придвинула к себе одну чайную пару и, указав мне на вторую, пригласила: «Садись, позавтракаем и займемся расследованием». «Вот так сразу? Я как-то не готова. У нас даже плана никакого нет». «Так составим же его». Ирка решительно наполнила чашки чаем и сдернула салфетку с блюда с половиной шарлотки. «Надо ведь с чего-то начинать. Мне скоро уезжать. Нельзя терять время». Я положила себе кусок шарлотки, глотнула чаю и задумалась. Была бы у меня трубка, закурила бы. «Ну давай, давай уже приступим». Моему Ватсону не терпелось. «Итак, новая серия эпопеи. Следствие ведут знатоки». «Знатоки — это профессиональные сыщики с опытом ведения расследований, экспертами, лабораториями и базами данных», — кисло улыбнулась я. «А в нашем случае следствие ведут лопухи, у которых ничего этого нет. Мы даже результатов осмотра места ЧП не знаем». «Да мы же видели все сами, своими глазами», — перебила меня подруга. «Сядем, вспомним, сопоставим наши свидетельские показания». «Милая Людочка, доброе утро», — донеслось с порога кухни. Мы повернули головы на голос. Марфенька в расписном китайском кимоно, похожая на райскую птичку, приветливо улыбнулась Ирке. «Опля», — пробормотала та и виновато посмотрела на меня. А Марфенька, что примечательно, и взглядом мою скромную персону не удостоила. Такая возмутительная невежливость могла означать только одно. На мадам опять накатило. Здравый ум и твердая память вышли погулять, оставив хозяйничать деменцию. В этом состоянии Марфенька безошибочно узнает только тетю Иду. Ирку она называет милой Людочкой, Вольку — Мурзиком, а меня вообще не замечает. Если честно, это обидно, но я уверяю себя, что причина такого игнора — моя абсолютная уникальность. Но не было в прошлом Марфы Ивановны никого похожего на меня. И все равно обидно. «Ну-ну», — Ирка похлопала меня по плечу и дипломатично сменила тему. «Доброе утро, дорогая Марфа Ивановна. А мы тут говорим о трагедии с Барабасовым». Я только криво ухмыльнулась, прекрасно понимая, что о вчерашней трагедии сегодняшняя Марфенька не помнит ровным счетом ничего. Нынче у нее на дворе середина 50-х годов прошлого века, и о событиях того времени она могла бы нам рассказать немало. Что там происходило-то? В 53-м умер Сталин. Больше ничего не знаю. У Марфеньки же эксклюзивной информации было много, и она с удовольствием стала делиться. «Ах, Людочка, это действительно трагедия! Бедный Иван Сергеевич! Не представляю, как Ляля могла так подло поступить!» Ирка растерянно хлопнула глазами, а я не без злорадства ухмыльнулась. «Мне знаком только один Иван Сергеевич. Тургенев его фамилия. Но никакую подлую Лялю я с ним не ассоциирую». Ирке и вовсе ничего не сказали прозвучавшие имена, а надо же было как-то реагировать. Наша актриса не успокоится, пока не добьется живейшего отклика аудитории. «Да, Ляля, конечно, не права», — промямлила подруга и взглядом попросила меня о помощи. Я молча развела руками, мол, «А что я могу? Меня ж тут нет». «С другой стороны, кто может противиться великой силе любви, если она настоящая?» Марфенька подняла глаза к потолку, будто спрашивая люстру. «А кого же еще? Ирка не знает, что ответить. Я вообще пустое место». Но я все-таки подсказала подруге подходящую реплику. «Уж точно не Ляля». «Уж точно не Ляля, да?» — повторила Ирка. «Ха! Ну, мы же все прекрасно знаем Лялю!» — кивнула Марфенька. «Ха!» — поддакнула я, начиная веселиться. «Как облупленную!» — обреченно кивнула Ирка. «Ляля, она такая... такая...» Глаза ее полыхнули лютой ненавистью к неведомой Ляле, которую срочно требовалось выразительно охарактеризовать при абсолютном минимуме данных. «Подлая», — с удовольствием напомнила я. «Подлая», — жарко выдохнула подруга. «Ну нет же, она просто глупышка», — не согласилась Марфенька, вытянула из-под стола стул и села, заинтересованно глядя на четвертушку шарлотки на блюде. «Бедная дурочка», — которая вообразила себя фемфаталь. «Кем-кем?» — не поняла Ирка. Она не знает французского. «Роковой женщиной», — просуфлировала я. «Роковой женщиной? Кто, Ляля? С ее-то данными?» Ирка фыркнула. «И речь не только о глупости, как мы все понимаем», — захихикала Марфенька и положила себе пирога. Не все мы что-то понимали, но беседа определенно начала налаживаться. Появилась надежда, что мутная история с подлой, глупой Лялей и бедным Иваном Сергеевичем вот-вот прояснится. Но тут забрянчал колокольчик дверного звонка, и Марфенька, легкокрылой сильфидой, унеслась в прихожую, восторженно лепеча на ходу. «К нам гости, гости!» «Пора убираться отсюда», — сказала мне Ирка. Было ясно, что из жилища 16-летней Марфеньки штабной квартиры на Бейкер-стрит не получится. «Угу», — согласилась я и встала из-за стола. «Посмотрю, кто пришел». 16-летние барышни нуждаются в присмотре ответственных взрослых. Квартира у Марфеньки просторная. В коридоре можно военные маневры проводить. Пока я дошла до входной двери, легкомысленная хозяюшка успела открыть все замки. Я на ходу, запоздала, конечно, нарочито строгим тоном поинтересовалась. «Кто там?» И услышала сказанное еще более строгим мужским голосом. «Зарецкая Марфа Ивановна тут проживает». «Это я, это я!» запрыгала, хлопая в ладоши Марфенька. «А вы от Требушинских, да? С письмом от Васеньки. Ах, какой он затейник! Ведь можно было просто послать по почте». Я оценила выражение лица гостя и поняла, что ему тоже захотелось кого-то куда-то послать. И вряд ли к Требушинским. Но молодой человек проявил похвальную выдержку и только уточнил. «Кто такой Васенька?» «Поверьте, нам всем тоже очень хотелось бы это знать», — доверительно призналась я. «Вы из полиции, я правильно понимаю?» Проявить понятливость очень помогло удостоверение в руке незваного гостя. «Капитан Петров Петр Павлович», — представился он. «А почему же не Петрович?» — хихикнула веселая 16-летняя бабуля Зарецкая Марфа Ивановна. Петр Павлович посмотрел на нее без приязни. Барышню это заметно расстроило. «Фи, какой вы скучный!» — обиженно припечатала она и, задрав носик, упорхнула в кухню. «Я сейчас вам все объясню», — пообещала я. «Лучше я». Из-за угла выплыла тетя Ида. Оказывается, она уже встала и оделась, и причесалась, и даже бусики на шею повесила. «Марфа Ивановна?» — обнадежился при ее появлении Петр Павлович. «Боже, сохрани!» — отмахнулась от сомнительной чести моя родная старушка. «Я Ираида Львовна». Она глянула на меня, прикрылась ладошкой и нашептала капитану Петрову еще что-то. Подозреваю, сообщила свое воинское звание. «Виноват, мне нужно побеседовать с гражданской Зарецкой», на тон другой ниже сообщил капитан. «Не сегодня», — ответила тетушка, явно не допуская возражений, после чего вытянула из одного кармана смартфон, из другого очки и полезла в список контактов. Роясь в нем, она добродушно уточнила. «Димочка Толстопятов, он нынче полковник, кажется, не по вашему ли ведомству проходит?» «Дмитрий Андреевич у нас генерал», — не скрывая удивления, ответил капитан. На лице его все отчетливее читался вопрос. «Куда это я попал?» На штаб-квартиру детективов с Бейкер-стрит жилище Марфеньки не тянуло, а вот на филиал Бедлама — вполне. Я сочувственно улыбнулась человеку по долгу службы, угодившему в дурдом. Тетушка тем временем нашла нужный номер, послала на него вызов, проворковала в трубку. «Митенька, здравствуй, мой дорогой мальчик. Сколько зим? Узнал? Это Ираида», — бросила через плечо Петру Павловичу. «Момент», — и скрылась за дверью ближайшей комнаты, хозяйской спальни. «А вы кто будете?» Капитан перевел озадаченный взгляд на меня. «В перспективе великий русский писатель. Я не стала скромничать и мелочиться. Не тот был случай. А вы к нам по поводу вчерашней трагедии с Барабасовым, да?» «А вы что об этом знаете?» «Гораздо меньше, чем хотела бы. Может, обменяемся сведениями?» Петр Павлович заколебался. Я бы его дожала, однако назревающему информационному бартеру помешало возвращение тети Иды. «Вас!» Она протянула свой смартфон капитану. Тот его принял, приложил к уху, вытянулся во фрунт и сказал: «Так точно! Никак нет! Будет исполнено!» И, осторожно убрав гудящую трубку от уха, посмотрел на нее так, словно это была граната с выдернутой чекой. Очевидно, на связи был дорогой мальчик Митенька, он же генерал Толстопятов. «Ну, если все прояснилось, то мы вас не задерживаем», — светски молвила тетушка, прибирая свою гранату, ой, смартфон. «Здравия желаю», — сказал капитан, сам себе открыл дверь и маршевым шагом удалился за пределы видимости. «Это что вообще было сейчас?» Я закрыла дверь, заперла ее на замок и посмотрела на тетушку. «Вынужденная необходимость». Она аккуратно разложила по карманам очки и телефон. «Ты же понимаешь, что сегодня снимать показания с Марфы бессмысленно?» «С нее-то да. А вот капитан вполне мог поделиться с нами ценной информацией». «Завтра поделится», — уверенно пообещала тетушка. «К тому времени и информации у него прибавится». «Так, я чую запах печеных яблок. Что у нас на завтрак?» «Иди скорее к нам, Идочка. Милая Людочка испекла чудесную шарлотку», — доложила из кухни неунывающая Марфенька. Да, надо подкрепиться. Чувствую, денечек будет непростой, вздохнула тетушка. Придется мне задержаться в гостях. А к тебе у меня просьба. Съездить на Петрагу и задать корм скоту, то бишь коту, догадалась я. Будет сделано, мой генерал. Тогда шагом марш на завтрак. И дальше по плану. Тетя Ида мягко вытолкнула меня в коридор, и мы пошли совершать первый подвиг — добивать Шарлотку. Та, впрочем, не сопротивлялась.